Итак, значит, у нас с вами сегодня 11 марта 2013 года, и у нас очередное занятие по Таро. У нас с вами, значит, восьмерка Пентаклей прямая была пройдена, насколько я понимаю, да? Вот, и мы с вами перевернутые не прошли. Вот, значит, напомню на всякий случай про прямую, но я, в общем, надеюсь, что вы все-таки приличные ученики, и вы, в общем, записи успеваете прослушивать между занятиями. Вот, что? Не успели выложить? Это вообще шоу. Ну ладно, хорошо, я сделаю замечание. Вот, окей. Значит, так, теперь мне тебя не видно, мой хороший. Да, благодарю. Хорошо, значит, восьмерочка Пентакли прямая – это выбор между синицей в рукаве и журавлем в небе, то, что я описывала, да? То есть это выбор, суть которого стоит в том, что вам нужно выбрать между хорошим и отличным. Вот. И в этом хорошем, в принципе, да, при том, что оно хорошее, но зависимое, есть страшно это хорошее упустить, потому что оно как минимум есть, как максимум у других такого даже хорошего подчастую нет. Вот, да, или же если у них тоже есть, то те, у кого нет хорошего, тоже бывают, и вы, в общем, знаете их печальный опыт. Ну вот тех, у кого нет такого, да, но при этом это хорошее вас, в общем, достаточно сильно не удовлетворяет. Потому что мы таким странным образом устроены, что когда часть естественных потребностей, не придуманных, а естественных потребностей, вот Пентакли, в отличие, соответственно, от скипетров, да, это потребности, которые, ну вот, ближе к сути, да, вот, то есть, когда часть естественных потребностей отсутствует, то через какое-то время мы замечаем именно то, что отсутствует, не то, что есть. Ну, невольно, да. Значит, там, например, сколько угодно, предположим, на работе можно замечать отсутствие, предположим, ну, не знаю, окон в комнате, даже в том случае, если в остальном кабинет устраивает. Ну, согласны, нет? Через какое-то время ты понимаешь, что ты света белого не видишь, что ты приходишь там еще темно, уходишь уже темно, особенно зимой. Ну вот, да, и в общем все время искусственный свет, и в общем отсутствие естественной вентиляции и прочее, прочее. Через какое-то время это начинает доставать, потому что в принципе доступ света, обзор из окна и благополучно... О, у нас ученик еще один. Ну заходи давай быстро. Ну вот, и при этом, да, соответственно, свежий воздух, да, это, в общем, естественная потребность, она не придумана. Вот. Да, можешь садиться. Вот. Значит, и, соответственно, да, при этом выборе получается, что вам нужно разорвать контакт, да, утратить, потерять, поставить под угрозу то, что у вас есть хорошее, для того, чтобы погнаться за отличным. Но дело в том, что проблема восьмерки Пентаклей прямой в том, что очень мало вокруг людей, которые на вашем памяти, на вашем опыте это отличное имеют, потому что хорошее видно наружу. А что это не хорошее, а отличное, видно только изнутри. Это понятно, нет? То есть нам не видно снаружи, счастлив ли человек в отношениях. Нам не видно снаружи, самореализуется ли он на своей работе. Нам не видно, не видно снаружи, насколько он доволен собой, там, своим телом, ну понятно, да, там, своей личностью, да, там, и насколько он действительно там живет творчески и радостно. Да, нам этого не видно снаружи. Нам видно снаружи, да, только вполне себе внешние какие-то параметры. А вот как раз их у синицы в рукаве, в общем-то, обычно достаточно. Поэтому получается, что вы должны, скажем, разорвать контакт, поставить под угрозу или еще хуже, точно утратить. На вот это вот внешнее, внятное, в погоне за тем, что не всегда было у ваших родителей. А если даже есть у кого-то в окружении, то в течение энного количества времени ваш ум уговаривал вас на то, что они врут, что у них это есть. Для того, чтобы вы не рисковали. Ну, понятно, нет? То есть, иначе говоря, вот уверен, например, вдруг у нас Иван, что семей хороших с хорошими женами не бывает в принципе. Он в этом уверен не всегда. А только тогда, соответственно, да, когда у него возникает здравая мысль каким-то образом перестроить отношения со своей женой. Но при этом понятно, что перестраивая отношения со своей женой, он вынужден так или иначе идти на конфликты. Согласны, нет? Потому что обычным образом, обычно оно не перестраивается. Ну, если оно уже давно и стоит именно такое. Да, то есть есть там сложившийся стереотип отношений. Вот, и для того, чтобы его поменять, так как, в общем-то, все разговоры уже, понятно, были переговорены, ну вот, для этого нужно пойти на какие-то более-менее крайние меры. Согласны, нет? В погоне зачем? Затем, чтобы стало отлично. Есть ли уверенность у Ивана в том, что отлично с этой женщиной может быть? А есть ли уверенность того, что отлично вообще бывает? И именно в это время, так как он планирует изменить свою жизнь, понятно, что ум, который категорически против любых изменений, ему начинает сладко ворковать. А кто тебе сказал, что вообще бывает близость между мужчиной и женщиной? Да, давай мы с тобой посмотрим. У кого есть близость? Иван так внутри себя продолжает спорить, говорит, вот у этих есть близость. Он говорит, а ты уверен? А давай вспомним, а давай за ними понаблюдаем. И так как, в принципе, да, никаких внешних внятных доказательств того, что эта близость, ее нельзя потрогать, она чувствуется только изнутри, да, то понятно, что карта Ивана бита. И каждый раз, соответственно, да, вот в этой восьмерке пентаклей приходится идти на риск. Что тебя не устраивает? Вот что ты решила, что бывают работы, на которых можно зарабатывать деньги и самореализовываться? Посмотри, сколько кругом людей, которые не самореализованы. Что ты думаешь, они такие тупые? Или они не хотят этого? Хренушки, пожалуйста, они хотят. Но просто пойми правильно. Либо ты взрослый, и таким образом ты отвечаешь за свои поступки. Правильно, нет? Создаешь империю ту или иную, да, или хотя как минимум карьеру, внутреннюю империю. Да? Это видно. Так делают все взрослые люди. Посмотри вокруг. А есть дети, которые играют в самореализацию. Посмотри на их жизнь. Хочешь туда? Ну, согласна, нет, это происходит. Вот, да, а потом, кроме всего прочего, ну, сейчас ты всем рискнешь. Давай вспомним, а было уже у тебя такое, что ты всем рисковал и получал в результате шиш? А тогда ставка была не так велика. А посмотри сейчас на свою ставку. В этот раз, да, и ты потом взрослее, не знаю, хуже качеством. Уже пора повзрослеть, в конце концов. Чего ты гоняешься за виртуальными образами? Взрослый человек – это тот, который живет на семерке пентаклей и уверен точно, что больше ничего не бывает. Вот. И, соответственно, те, которые побывали на другой стороне баррикад, то есть попробовали вот этого меда самореализации, их уже не наебешь. Но в этом случае, соответственно, да, восьмерка пентаклей для вас – это состояние радостное. То есть вы можете так или иначе в раскладе, реально в раскладе у клиентов, встретить как восторженную восьмерку пентаклей, типа у круто, еще и здесь есть возможность получить охуительное. И бывает, да, крайней степени нервозная и грустная восьмерка пентаклей. Под названием опять меня зовут Алые паруса нереальности. Значит, кажется, опять мне нужно свою неугомонную вот эту часть, которая хочет отличного, себе запинывать и уговаривать ее, что это во мне детство работает, и жопника, да, как там, в жопе детство играет, да, так, по-моему, говорят взрослые люди. Вот, а это, конечно, очень такая тяжелая история. Вот, но я бы сказала, да, что еще бывает, знаете, какой вариант, вот так вот для честности уже, значит, это когда, в принципе, ты знаешь, что восьмерки пентаклей бывают, но тебе кажется, что вот именно здесь, это вот у кулаков, например, такие, как, как я, да, значит, вот у меня наблюдается в некоторых областях жизни вот этот эффект колобка знаменит. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел. Ну вот, да, все-таки для меня тема сбегания, она всегда актуальна. То есть меня хлебом не корми, да, избежать из того, что уже стало хорошо получаться, семерка пентаклей, но при этом, да, уже неуверенно удовлетворяет. Вот. Значит, и в этом случае, да, то есть мне начинает вдруг неожиданно казаться, думаю, как многим из вас, что здесь уже ловить нечего, согласны, нет? Вот, и таким образом мы с вами что получаем? Само по себе возможность того, что та территория, где у тебя до этого была девятка пентаклей, та территория, где у тебя был поток самореализации жизни как танец, вдруг совершенно неожиданно превращается в территорию, где у тебя много всего хорошего, но самореализацией и счастьем уже и не пахнет. Правильно? Есть внутренняя неудовлетворенность, которая нарастает, нарастает и нарастает. Вот. Вот хороших девочек без эффекта колобка, например, да, у них обычно хватает сил на то, чтобы построить опять девятку пентаклей там, где есть. Потому что, о ужас, это не зависит ни от каких отношений. Это не зависит от мужика, это не зависит от тетки, слышишь? Ну, вот, это не зависит от работы. Это не зависит от квартиры, где ты живешь и прочее, прочее. Это зависит только лишь от того, насколько ты способен сделать девятку пентаклей везде, где ты находишься. Вот, у меня под лучом шута это звучит очень просто. Насколько ты умеешь делать себе интересненько. Вот, этот навык делать себе интересненько, в общем-то, да, это навык очень важный. Вот, вы еще за логикой следите? Вот, по большому счету я вам описала, да, три варианта восьмерки пентаклей, три контекста. Контекст для человека, для которого это почти впервые, да, или там, скажем, не почти впервые, а когда он уверенно упускает каждый раз возможности восьмерки пентаклей, но пространство ему продолжает их предлагать. Есть ли люди, которым даже не предлагают восьмерку пентаклей? Есть. Ну, нормальные желтые, да, там просто не из чего ее сляпать. Они просто, в принципе, да, даже не пытаются думать о том, что бывает по-другому. Это вопрос расширения сознания, вы понимаете, нет? То есть для того, чтобы получить в своей жизни восьмерку пентаклей, для этого надо быть тем, у кого заложена некая опция под названием «нет пределов», «нет границ». Это творцы, а не потребители. Ну, помним разницу, да, между потребителем и созидателем. Творцом. Хорошо. Вот, то есть бывает вот при плохом контексте восьмерка пентаклей, типа опять. Только я себя уломал. Больше ни за чем не гоняться. Бывает радостная восьмерка пентаклей. Знаете, такая профессиональный способ. Да, там профессиональный девятки-пентакливый человек, да, вдруг неожиданно нашел и здесь возможность сделать из этого чуму какую-то. Да, вот, например, общаюсь я, там, не знаю, с прекрасной Еленой. Вот, она очередной раз тупить начинает. Я так, манясь семеркой пентаклей, думаю, ну слушайте, ну в конце концов, в большинстве-то она уже все поняла, правильно, во время приема, уже почти все поняла, ну что мне еще надо? Ну да, для полного счастья мне там не хватает, чтобы она там, например, зарубила себя на носу, что признание мужской доминантности – это неизбежная часть отношений. Ну, много от нее хочу, может, это через пару воплощений, в конце концов. Что я сейчас пристала? Ну вот, к девочке, да, прекрасно живет огромное количество, вон там, например. Да. Да, вот там другая Лена, например, живет без признания мужской доминантности, и ничего себе так. Что такое? Ага. А давай ты к дяде пойдешь, и дядя тебе всем поможет. Всем-всем. Давай. Да, простите, пожалуйста, он меня просто очень давно не видел, и он сегодня просто напрочь вцепился и был без вариантов. А закрой дверь к нам, Марк. Дядя, а помоги ему, Христа ради. Вот, хорошо. Значит, я думаю, что там просто компьютер кончился почему-то. Спасибо. Вот, значит, так, о чем-то я хорошем говорила, да. И, соответственно, Оленя говорила прекрасно, как же о чем же хорошем. Вот, значит, и вдруг неожиданно возникает, знаете, вдруг лазейка восьмерка пентаклей. Я понимаю, что она сейчас, например, такая пришибленная, что сейчас, кажется, я ей продам. Вот эту тему. Вот, да, кажется, она готова сейчас, потому что старая точка зрения, например, сейчас несколько увядает. Вот, кажется, я сейчас могу ей втюрить новую, и она, пожалуй, в этот раз, правда, попробует, а не поймет, что я имею в виду. Понимаете разницу между попробовать и понять? Ну вот, и вдруг восьмерка пентаклей. Знаете, у меня прям вот такое профессиональное почесуха появляется. Так, сейчас мы все сделаем. Ну вот, тогда в этом случае восьмерка пентаклей, ну, понятно, лежит в таком задорном контексте, да, там и маг может быть, да, императрица, ну вот, и там тройка скипетров, например, да, вот когда вот прям делаешь, и прям при этом еще и такая возможность, да. А может быть, знаете, такая грустная восьмерка пентаклей, семерка скипетров перевернутая, например, да, типа, ничего не получится, или там с магом перевернутым. А что пробовать-то, в общем-то, да? Все равно не выйдет. В прошлый раз пробовал, тоже не получалось. То есть там этого нет. Вот, к слову сказать, если восьмерки пентаклей, если вот я ее вижу в картах, я понимаю, что она там есть. Ну, возможность. Но без карт, например, да, обмануться. Ах, обмануть меня нетрудно, понимаешь, я сама обманываться рад. Вот, поэтому здесь понятно, что, в общем, может быть такое, что у меня возникает ощущение. Я вообще верю в людей. Вот, да, и для меня несколько воплощений впереди не помеха. То есть я все равно буду в этом делать все, что необходимо, если поток к этому призывает. Ужас. Вот, ну, в конце концов, там, глядишь, если бы сейчас не сделала, то через несколько воплощений шансов бы не было. Вот, понятно, нет? То есть делай, что должно, и будет, что будет. Это уже девятка мечей. Да вот, попозже о ней поговорим. Вот, ну с контекстами разобрались. Вот, и напомню еще две важные особенности. Это из другой области. Это восьмерка пентаклей может предложить перестать объяснять это или не, а начать другой. А может предложить, да, продолжать объяснять этой. Восьмерка пентаклей может говорить о том, что вали с этой работы. Вот, журавль в небе, лови сейчас предложение. А может говорить, знаешь что, на этой работе лови предложение. Или сама придумывай. Или сам придумывай. Понятно, нет? То есть и это первое, что мы должны выяснять с помощью дат. Потому что, если вдруг вам показалось, что это по-другому, еще раз озвучу. Не во всех ситуациях возможна ваша самореализация. Не во всех. Понятно? Конкретизирую. Не во всех ситуациях возможна ваша самореализация, предполагающая результат от этого. Попробую объяснить. Значит, есть определенные категории людей, которых невозможно научить готовить. Если мне нужен только процесс учить готовить, и это для меня самореализация, херня вопрос. Вот для этого, да, плохих учеников не бывает. Бывают нетворческие учителя. Понимаете, да? То есть, иначе говоря, на любой работе можно развлекаться по полной. Понимаете, нет? Но результата от этого будет далеко не во всех работах. Вот в этом смысл. В любых отношениях можно продолжать тренироваться в построении близости. В любых отношениях. Но при этом результаты вы получите не в любых. Вот если вам важен сам процесс, то пожалуйста. А в том случае, если вам нужен процесс, который потом вам дает отток энергии, да, как результат, знаете, вкладываешься, вкладываешься, вкладываешься, а потом вдруг неожиданно начинает возвращаться от того, что все, все там, ну не знаю, там, все постигли. Вот группа все постигла, начала возвращать энергию. Вот. Вы сейчас, например, для меня в самом вкусном этапе. Вам еще интересно, что я говорю, но вы уже соображаете, о чем идет речь. Поэтому у нас сейчас вполне внятный энергообмен. Я вам говорю. Понимаете, да, и при этом, то есть то, что я говорю, еще не в пользу бедных пока, да, то есть вы вполне себе, да, а не сидеть с умными лицами, ну да, да, мы уже знаем, да, ты нам уже говорила. То есть это уже мне некуда тогда говорить, понимаете? То есть пока еще есть куда говорить, есть еще пустые пустоты, которые приятно заполнять. Но эти пустоты уже не критичны. Потому что в начале курса, например, сколько бы я ни говорила, оно все уходило в никуда, и вы от этого помните, как было тяжело. Да, вот когда нет базы, не на что сажать, да, все, что говорится, оно очень большое, очень значительное, ну куда деть, не очень понятно. Сейчас оно встраивается обычно уже в систему, и все у вас уже есть как представление. Поэтому вы отдаете сразу же энергию, ну, то есть вы сразу возвращаете. Ну, потому что ваше вот это понимание, да, и ваше особое внимание, это как раз вот то, что меня кормит обратно. Вот, и теперь я после вас вполне живая. Понимаешь, от вас уходила через полчаса. Понимал, что надо другой источник энергии искать для возврата. Вот. Что? Розетку, думаешь? Не знаю, я тут опять доктор Хаус смотрел, он там пробовал розетку. Вот. Вообще Киев был хорош. Мы посмотрели целый сезон доктора Хауса. Это было прекрасно, прекрасно. Вот. Только там курить можно было только на балконе, поэтому мы прям там и жили. Значит, хорошо. Значит, иначе говоря, на восьмерке пентаклей прямой мы выясняем в первую очередь, когда мы же ее в какой-то ситуации видим, правда? там, на работе, например, лежит. Мы спрашиваем, скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что журавля в небе, вот то, что я имею в виду, да, там, под журавлем в небе, можно поймать именно на этой работе? Об этом говорит восьмерка пентаклей зеркала расклада. Или же, да, есть какая-то другая возможность вне этой работы. И вот они вам внятно вполне отвечают. Дальше уже ориентируешься. Вот. К слову сказать, в общем, никогда не знаю, что из этого порадует клиента. Чаще всего не радует ничего, потому что вообще восьмерка пентаклей — это суетное состояние. Да, то есть опять находишься вот на этой натянутой струне творчества. Восьмерка пентаклей означает простым способом, шаблонами, не проканает. Придется старые способы, семерка пентаклей, оставить. Отлично. Вот. И контекст, как клиент это воспринимает, я вам описала три варианта контекста. Может, там еще четвертый есть, но три наиболее проявленных вот, из того, что по логике всплывает и из опыта оборачивается. Перевернутая восьмерка пентаклей. Это очень вредная карта, ну, в смысле противная. Карта полезная, но противная. Значит, смысл ее в следующем. Она пробуждает вас, слышь, Лен, и в тебе тоже, здоровую зависть. Бывает у вас здоровая зависть? Вот есть больная зависть, когда тебе надо того, чего тебе на самом деле не надо, а просто ты обезьянка. Знаете, да, что обезьянки, они очень завистливые существа, им надо то, что есть у других, обязательно. Вот. Ну, не все, что не попадя, а то, что у другого явно ему вкусно, интересно. Вот, да, или там делает его статус. Вот, тоже очень важная история. Вот, это больная зависть. Здоровая зависть – это когда в идеале, да, вот что тебя хочет восьмерка пентаклей перевернутая. Чтобы ты сообразил, что бывает. Помните, вот восьмерка пентаклей прямой всегда вопрос. А оно бывает? На восьмерке пентаклей перевернутой, ты понимаешь, бывает, но не у тебя. А почему не у тебя? Потому что не решился. Как это происходит обычно? Вот было замечено. Вот это состояние восьмерки пентаклей перевернутой. Значит, я еще раз говорю, зависть можете прям честно читать клиенту, только говорите белая запись. Зависть, знаете, можно как еще? Пробуждение здоровых амбиций. Так красивее. Вот эти, кому больше нравятся про амбиции, чем про зависть. Но по факту все равно, да, как ты не назови, смысл в этом. Вот. Значит, это, например, там, я не знаю, не решалось у нас подать заявление в такой-то банк на работу. Там, например, вот это вот другая, тоже прекрасная, но другая Елена. Вот, значит, а? Нет, тут еще по-другому прекрасные. Женщины красивые разные, вот, поверь мне, как опытные лесбиянки. Вот, значит, ну и что дальше, в общем? Побоялась она подать заявление в какой-то банк или там воспользоваться, там, например, связями с каким-то там, я не знаю, старым работодателем. Да? Боялась. И вот... Раз эта восьмерка пентаклей перевернутая, это значит, что она узнает, что кто-то из ее окружения, у которого был гораздо хуже, например, контакт с этим же руководителем, да, то есть там не находили они общего языка, она к нему поперлась, это ее подруга, сказала о том, что, слышь, у тебя работы для меня нет. И он вдруг сказал, есть. Но работа была только одна. И в результате сидит у нас прекрасная Елена, кусает собственные локти. При этом пространство делает всегда очень интересно. Вот для меня был вопрос, это пространство делает так или это наш ум так делает? Оказалось, пространство. Пространство выберет в качестве демонстрации ту, которой Лена, сравнивая себя, точно будет знать, что она сама круче. Понимаете, нет? Вот мне до этого, я думаю, интересно, может, это нам зависть подсказывает, что типа я круче? Нет. Потому что иначе воспитательная роль будет другая, да, то есть это будет опять же повод для самоуничижения. Понимаете, да, когда кто-то равный тебе, Или, соответственно, кто-то более крутой у него получилось. Ты понимаешь, ну да, конечно, у нормальных людей получается, я же не крута. Или я же не крут. Понимаете, да, здесь совершенно очевидно, что человек слабее в той, на той территории, на которой получил некий бонус, тупо погнавшись за журавлем в небе. Он его получил. Обычно после этого получаешь, ну не знаю, такой хороший пендаль, помните, да, орел, птица гордая, не пнешь, не полетит. Вот, и, соответственно, да, получаешь здесь такой уверенный пендаль, и после этого, значит, летишь за этим журавлем, но имей в виду, из перевернутой восьмерки пентаклей, когда ты бежишь за журавлем, да, вот когда ты решаешься к нему на всякий случай подойти, вдруг там не одна работа. Понимаешь, да, или, соответственно, обращаешься к кому-то другому, у тебя было несколько этих потенциальных, да, там, людей, у которых есть работа для тебя. Журавль всегда сперва улетит. Потому что карма уже заминусована. Рассказываю вам как большим. Как маленьким можно сказать, что такая у него журавлиная неприятность в характере. Есть плата за восьмерку пентаклей перевернутую. Журавль улетит. Вот я это преподаю. В связи с этим, да, вроде бы, преподаю много лет. Я должна это точно знать. Тем не менее, если вдруг по какой-то причине меня настигает восьмерка пентаклей перевернутая, улетающий журавль всегда для меня отражается следующим. Я понимаю, какая я идиотка и на что я надеялась. Понятно? Нет. То есть она обратится, например, к этому, а он ей скажет, а что ты решил вообще, что ко мне так можно? Вот. И дальше... После того, как ты понимаешь, да, что журавль улетел, ну и понимаешь, да, что ты дура или там, понимаешь, что ты дурак про себя, ну, в зависимости от своего пола. Вот, дальше после этого есть некоторое время, когда ты делаешь выбор повторно прямой восьмерки пентаклей. И либо все-таки решаешься еще раз, там, он, например, тебе говорит, ну, перезвони через неделю. Вот если решаешь таки через неделю перезвонить или пойти тогда к другому работодателю, вот в этом случае журавль будет с тобой. Ну, конечно, не гарантия, но быстрее всего. А то сейчас логики подумают, что есть гарантированный способ поймать журавля. Сперва от него отречься, а потом за ним погнаться, ну, уже, знаете, так из последних сил и уверенно, хренушки вам. Ну, вот, значит... Соответственно, да, но при этом в том случае, если ты рванешь обратно к синице, то, соответственно, ну, насколько она, ну, есть и такие варианты, да, то есть, что, но дело в том, что там в любом случае, гоняясь журавлем, ты на такие риски ты закладываешься. Вот, но дело в том, что обычно, в принципе, я бы сказала, что при определенном статусе на рынке синицы обычно бывает достаточно, ну, вот так уж, если честно. Конечно, не так, как в четверке пентаклей, абсолютно очевидно, да, что там куда ни глянь, везде такие же четверки пентаклей. На семерке пентаклей, да, то у тебя возникает, что если поискать, то в принципе, в общем, вполне себе найдешь. Еще дадут, все хорошо. Вот. Если вернешься к синице, то журавль улетит 100%. Как для тебя будет выглядеть данная ситуация возвращения к синице? Когда ты ему не перезвонишь, например, через неделю. Ну ты же перезваниваешь. Ну, я перезваниваю. Ну, этот журавль лишь под тебя заточен. Что ж он, дурак, что ли? Ну, вот. Ну, журавль, да, я его очеловечиваю. Понятно, что это не журавль управляет этим. Управляет этим эгрегор. Я напоминаю вам то, что уже говорила раз 50. Ну, лишний раз повторю. Эгрегор у вас видит наизнанку. То есть все, что с вами происходит, скрывать от них бесполезно. Ну вот, негде. Потому что все наружу, на самом деле. Эмоциональное, ментальное тело, они находятся наружу, вокруг физического, никак не внутри. А внутри только осознаются. Вот, хорошо. Значит, итак, восьмерка пентаклей перевернута, иначе говоря. Это когда обстоятельства твоей жизни провоцируют тебя на пробуждение здоровых амбиций. Это выглядит каким образом? Когда на твоих глазах кто-то получает именно то, ну или такого типа, да, на что ты побоялся претендовать. Понятно, нет? Вот. Чтобы спровоцировать тебя на то, чтобы опять попробовать. Пробуждение здоровых амбиций. Выглядит обычно очень красиво. Сколько у меня приходили восьмерки пентаклей перевернутые, знаете, вот самое, наверное, конкретное описание этого звучит как «ну ёб твою мать». Вот я конкретнее не могу сказать. То есть, понимаете, вот действительно, потому что, понимаешь, что опять, да, вот опять очередной раз, да, там четко и внятно, ну не знаю, там пространство показало, насколько глупо было в данной ситуации не бороться. Ну, не знаю, там есть девушки, которые старательно, там, не знаю, воспитывают кого-нибудь в своем окружении. Мужчин обычно такого паттерна поведения нет. Вот представьте себе, да, есть какой-нибудь друг, которому ты долго и больно объясняешь что-то, а он ни в какую не втыкает. И вдруг к тебе приходит, помнишь, нет? Говорит, слушай, поговорил тут, называет кого-то, ну, который для тебя несколько отстойный. Ты знаешь, что он мне сказал? То-то и то-то, да? И я вдруг понял. Ты думаешь, бля, нет пророка в своем отечестве. А я тебе это раз 15 говорил, понятно, нет? Ну, такой самый простой вариант. Про тренировку речевого потока. Вот. Про тренировку речевого потока, опять же, да, очень хорошая тема была. Не помню уже, по-моему, фиолетовая ее. Ну, неважно, кто. Значит, звучит это таким образом, да, что наше дело поливать, а вырастет ли цветок, это уже вопрос цветка, а не твой. Поэтому в данной ситуации продолжай говорить то, что надо сказать. Опять же, я возвращаюсь, будь что будет, делай, что должно, и будь что будет. Хорошо. Значит, ну и да, еще раз напоминаю, что когда у вас клиент сидит с восьмеркой пентаклей перевернутый, имейте в виду, что если он этим амбициям внутри себя последует, то первое, что он приобретет, это травмирующую утрату. Тогда, соответственно, он понимает, что, увы, ах, неважно, как это было, у того человека, ну вот у тебя, очевидно, не получается. Весь вопрос в том, чтобы попытаться еще раз. Еще много-много раз. Но вот главное туда же. То есть продолжать гоняться за журавлями. Вот, вот как-то так. Особенно грустно, как относится, например. Представляете, вот, как он ко мне относится? Восьмерка пентаклей перевернутая. В том случае, если он с тобой, быстрее всего он причитает, что он остался при синице. А синица — это ты. Вот, можно уточнить, да, может быть, он причитает, что остался в отношениях старого типа с тобой. Знаете, вот у меня приходил мужик жаловаться, а одновременно в восьмерке пентаклей перевернутый. Значит, смысл жалобы в следующем. Значит, жена теряла сексуальность на его глазах, утрачивала ее. Вот, ну понятно, что у него уходил интерес, а тут она, значит, решила с ним развестись, потому что встретила другого мужика. Вот, а началось все с того, что она эту сексуальность обратно стала приобретать на его глазах. Вот. И, соответственно, он говорит о том, что какого вообще хуя, да? Что это такое? Вот со мной она там жила столько лет и при этом там продолжала, ну, образно выражаясь, ходить в бегудях. Вот, да, а тут вдруг совершенно неожиданно она опять становится той, которую я люблю, но при этом, бля, уходит. Вот Андрюш, кстати, что-то подобное выдавал, значит, когда развел своей первой супругой, где-то через год он говорит, ну что, говорит, она похудела, стала краситься, вот, косметика ее стал видеть, стиль изменила. Говорит, ну вот что ей, дури, мешало? Говорит, ну, прости. Вот. Львицы просто так, к сожалению, они... Львицам, знаете, да, что надо охотиться обязательно. То есть мужик, который рядом, мужик, который не интересует. Вот. Но это вот только женщин-львиц касается. Остальными обычно все не так патологично. Окей. Ну что, сообразили, да? То есть восьмерка пентаклей перевернутая, это вполне возможно, что ты ассоциируешься с синицей. Бывают же бабы, а я с такой дурой живу. Вот. Или же, соответственно, да, ты у него можешь ассоциироваться, например, с журавлем. Когда он говорит о том, что я опять не моя. А вот. Помню, лучший комплимент от моего бывшего, когда мы с ним уже расставаясь, не нашли созвучия. Ну вот, Шахерезада, как всегда, ржет над этим текстом. Вот, значит, когда он мне, прощаясь, уже говорит, хорошая ты баба, спасибо большое. Вот, ну, уже расстаемся, уже созвучие, уже искать я не буду. Вот, как-то так. Вот, понятно, да? То есть, опять же, вот здесь в данной ситуации у вас в отношении может быть три разные истории. Первая – ты синица, вторая – ты журавль. Третья – вопрос вообще, да, в том, как с тобой можно. Ну, вот на всю катушку, как журавлем, или же, да, когда для полного счастья чего-то не хватает, как синицы. Нет, нет. Отлично. Ну что, разобрались? Хорошая карта, мне кажется. Ну что, тогда сейчас перерыв, будем проходить башню. Что делать?